конце коридора открылась дверь, и оттуда стремглав выскочил Свен Сунквист. Он поспешно подошел к Гренсу и сказал: «Эверт, мне только что позвонили». Гренс плюхнулся на факс. У него болели ноги, такое с ним бывало. Тонкая крышка факса угрожающе заскрипела, но он не слышал. Свен как раз слышал, но ему было некогда. Он посмотрел на шефа. «Это под Фрихамененом. Русский переводчик уже туда выехал. И что? Она должна была подняться на борт корабля, идущего в Литву». Грэн сделал нетерпеливый жест. «Ближе к делу. Алена Слюсарева. Мы ее нашли». Они говорили об этом много раз. Вели ли они с Бенгтом допрос, сидели ли в кабаке или у него дома в саду, они постоянно говорили о правде. О том, что есть еще места, где она под запретом. О том, что есть правда, есть ложь. И правда то единственное, что человек вынесет всегда. Как бы тяжело ему ни было. Все остальное — чушь собачья. Одна ложь порождает другую, и в конце концов человек так запутывается, что перестает различать правду, даже если это единственное, что у него есть. Они строили свою дружбу на правде, чтобы всегда говорить, что ты думаешь, даже если это трудно. Бывало, один из них чувствовал, что второй отступает от правды, замалчивает ее с самыми благими намерениями. Тогда они орали друг на друга, хлопали дверями, выбегали в коридор, а потом возвращались, и так продолжалось, пока не выходила наружу она. Правда. Эверт Грэнс дрожал. Какая дьявольская ложь! Во что он верил? Что Бенгт — само воплощение правды и только правды? Он сел за рабочий стол, и мысли его крутились вокруг видеокассеты, которую большую половину дня он носил в кармане, а потом бросил в Мелорен. «Сейчас я лгу. Ради Лены. Ваша сраная правда. Я вру, чтобы скрыть твою ложь». Эверт Грэнс придвинул к себе картонную коробку, которая стояла у него на столе. Он снял с нее крышку. Там лежали и вещи, пару часов назад изъятые при обыске у Алены Слюсаревой. Он взял коробку в руки и перевернул кверху дном. Ее жизнь на его столе. Вещей было немного. Да и сколько человек в бегах может с собой взять? Он по одной брал их и рассматривал. «Зажим для денег». И в нем несколько тысячных купюр. Плата за то, что она раздвигала ноги по 12 раз на дню в течение 3 лет. Дневник. Он сломал замок и перелистал страницы, усеянные кириллицей, длинные слова, которых он не понимал. Пара дешевых пластмассовых солнечных очков. Такие покупают по случаю, проходя мимо. Мобильный телефон. Довольно новый, с множеством функций, которыми пользовались сознанием дела. Обычный пассажирский билет с сегодняшней датой, 6 июня. На маршрут Стокгольм-Клайпеда. Он посмотрел на часы. Скоро билет будет недействителен. Еще раз взглянул на рассыпанную перед ним жизнь Алены Слюсаревой. А потом сгреб все это обратно в коробку. Быстро пробежал глазами протокол задержания, подписал его и положил другим документам. Грэн знал больше, чем хотелось ему самому. И теперь он все же должен ее допросить. А она скажет ему именно то, что он не хочет слышать. Так что он выслушает и тут же забудет. А ее попросит собрать манатки и отправиться домой. Ради Лены. Не ради тебя, ради нее. Грэнс встал и пошел через коридор к лифтам, оттуда в КПЗ к начальнику охраны. Он подождал, а потом они вместе отправились в камеру, где уже 1,5 часа сидела Алена Слюсарева. Охранник, как обычно, сперва заглянул в четырехугольный глазок посреди двери. Она сидела там.